Охота за бомбой. Во время Потсдамской конференции состоялось первое испытание сверхоружия 20 века — атомной бомбы. Счастливый Трумэн узнает, что Бэби родился. Гегемония сталинской военной машины перестала существовать. Наступает великий миг. Трумэн торжественно сообщает Сталину об испытании сверхоружия. Теперь диктатору придется быть поуступчивее. Но Сталин удивительно равнодушно отнесся к сообщению. Трумэн в изумлении. Престарелый вождь явно не понял силы нового оружия. Торжества не получилось. Равнодушно отнесшийся к сообщению хозяин был давно и отлично информирован о рождавшемся Бэби. Как и должно быть. Усмехался великий старый актер, когда наивный Трумэн торжествуя подошел оглушить его грозной вестью. Проклятое новое оружие давно не давало ему покоя. Это был вопрос жизни и смерти великой мечты. Он лихорадочно включился в ядерную гонку, но с большим опозданием, и, как всегда, решил одним скачком догнать конкурента. В архив Октябрьской революции во времена Горбачева поступили из КГБ особые папки товарища Берии. Под грифом «Совершенно секретно» в них были донесения, рапорты и отчеты, которые читал всесильный глава НКВД. В папке за 1946 год хранилась докладная записка о результатах проверки состояния строительства номер 817 Курчатова и номер 813 Кикоина. Под номерами скрывались сверхсекретные объекты, где создавался советский Бэби. А Исаак Кикоин и Игорь Курчатов были знаменитыми физиками, участвовавшими в разработке бомбы. В 1946 году наркоматы были переименованы в министерство, а совнарком — в Совет министров. Тогда же хозяин разделил ведомство Берии, всесильный НКВД, на два министерства – государственной безопасности и внутренних дел. Но Берия на посту заместителя председателя Совета министров по-прежнему курировал обе могущественные епархии. Во главе госбезопасности стоял сподвижник Берии, верный Меркулов. Хозяину это не нравится, и он заменяет его Виктором Абакумовым, человеком, далеким от Берии, начальником СМЕРШа. СМЕРШ – смерть шпионам, военная контрразведка в армии. Не только боролся со шпионами, но и контролировал политическую благонадежность своих, вмешивался в назначение командиров, прославился беспощадными расстрелами на фронте. Берии и его секретным ведомством хозяин поручает новую работу – создание атомной бомбы. Но как и Молотов во внешнеполитической деятельности, так и Берия в истории атомной бомбы – всего лишь рабочие лошадки, управляемые хозяином. Еще перед войной советские физики Зельдович, Харитон, Флеров и Русинов имели достижения в ядерных исследованиях, но не сам хозяин, ни его сподвижники не понимали тогда важности этих работ. Их интересовало оружие грядущей войны, танки, самолеты, орудия. Колеблющиеся стрелки приборов, приводившие в такой восторг физиков, их не воодушевляли. И когда Зельдович и Харитон выяснили условия возникновения ядерного взрыва, получили оценку его мощи, хозяину даже не сообщили об этом. Но вот разведка донесла из Лондона поразившую его новость. Ее передал физик-теоретик Фукс, коммунист, покинувший Германию и работавший в Англии в секретной группе по разработке ядерного оружия. Узнав, что работа ведется втайне от русских, Фукс начал передавать известную ему информацию посольство СССР. Советская разведка устанавливает с ним связь. Именно тогда хозяин оценил, наконец, возможности нового оружия и продумал путь скорейшего преодоления опасного отставания. Поручил ядерную гонку Берии. Его шпионы должны были добыть информацию, кроме того, ведомство Берии имело неограниченные ресурсы. а в его шарашках трудились блестящие ученые. Сверхсекретность ведомства гарантировала и сверхсекретность ядерных работ. И тогда понадобился прежний распущенный Коминтерн, его люди. К ним, чьи друзья и соратники погибли в сталинских застенках, его шпионы обращаются с формулой, которую он разрешил им повторять. Сталины приходят и уходят, а первое в мире социалистическое государство остается. Супруги Розенберги, Фукс, его разоблаченные помощники, идейные помощники. А сколько осталось неразоблаченных? Я уже писал о мемуарах генерал-лейтенанта Судоплатова. Это дезинформация, уводящая от реальных тайн. Я часто вспоминаю другого генерала разведки, Василия Ситникова. Когда я познакомился с ним, он работал зампредом в ААПе, Всесоюзном агентстве по авторским правам. На эту должность традиционно назначались функционеры КГБ, отошедшие от активной деятельности. В ААПе Ситников держался весьма либерально. Будучи человеком Андропова, Ситников многого ожидал от перестройки, но стал одной из ее первых жертв. Его выгнали на пенсию. Мне кажется, именно тогда в его голове забродила эта мысль — написать воспоминания. Как-то я встретил его на улице. Он нес старый номер журнала «Иностранная литература». Мы разговорились. «Здесь, — сказал Ситников, — напечатана документальная пьеса «Дело Оппенгеймера». Нет, мне Оппенгеймер тут интересен». Он улыбнулся знакомой улыбкой всеведущего, той самой, какой я видел когда-то у следователя Шейнина. И, помолчав, добавил. Берия часто повторял слова Сталина. «Нет такого буржуазного деятеля, которого нельзя подкупить. Только надо понять, чем. Для большинства это деньги. Если он остался неподкупен, значит, вы пожадничали. Но там, где все же не пройдут деньги, пройдет женщина. А где не пройдет женщина, там пройдет Маркс. Лучшие люди на нас работали из-за идей. Если бы записать все, что я об этом знаю. Думаю, напишу». Я узнал, что он умер вскоре после нашего разговора. После возвращения хозяина из Потсдама Берия передал физикам. Товарищ Сталин сказал: «Атомная бомба должна быть сделана в кратчайший срок, во что бы то ни стало», и пообещал ученым лагеря в случае неуспеха. С 1943 по 1946 год информация из США, переданная шпионами, содержала обширные сведения, необходимые для создания ядерного оружия. Руководитель проекта Курчатов, узнав, что бомба, о которой он уже много знал, успешно испытана в США, решил повторить оправдавшую себя схему. Он не смел рисковать, разрабатывать свое, ведь хозяин велел в кратчайший срок. Он выбрал путь воссоздания американской бомбы. Первое испытание атомной бомбы в СССР успешно прошло 29 августа 1949 года. Хозяин добился своего, догнали Америку в кратчайший срок. После взрыва он щедро раздал награды своим ученым и сказал: «Если бы мы опоздали на полтора года, то, наверное, попробовали бы ее на себе». На глубоком языке это означало: «Вскоре мы попробуем ее на других». Все вернулось, у него вновь была самая мощная в мире армия, и по бомбам сравнялись. Теперь хозяин дал волю своим ученым, и они его не подвели. Уже в 1951 году создали свою атомную бомбу. Она была мощнее первой более чем в два раза и в два раза легче, что было важно для ее доставки. В 1951 году он уже думал о доставке, ибо тогда уже готовил страну и человечество к осуществлению грандиозного замысла. Апокалипсис приближался. Сталин часто повторял, русские всегда умели воевать, но никогда не умели заключать мир. Он сумел, выиграл все, что мог. Молотов. После войны на дачу Сталину привезли карту СССР в новых границах. Он приколол ее кнопками на стену. Посмотрим, что у нас получилось. На севере у нас все в порядке. Финляндия очень перед нами провинилась, и мы отодвинули ее границу от Ленинграда. Прибалтика — это исконная русская земля, снова наша. Белорусы у нас теперь все, украинцы тоже, молдаване тоже вместе, и так на Западе у нас нормально. И он перешел к восточным границам. Что у нас здесь? Курильские острова наши, Сахалин полностью. Посмотрите, как хорошо, и порт Артур наш. Он провел трубкой по Китаю. Китай, Монголия, все в порядке. Расширенные границы империи были окружены теперь безропотными странами-сателлитами. Правда, оставалась Финляндия, которая перед ним очень провинилась, воюя на стороне Германии. Теперь его агенты почти открыто вылавливали в Финляндии русских эмигрантов, нашедших там прибежище после революции, и доставляли в Москву. Финны должны были этого не замечать. Такая Финляндия его устраивала. Пока. «А вот здесь граница мне совсем не нравится», — сказал Сталин и показал южнее Кавказа, Дарданеллы. «Есть у нас претензии и на турецкие земли, и Ливию. Здесь его министр, должно быть, похолодел. Хозяин говорил о новом переделе мира. Нет, Молотов испугался не за мир и человечество, просто он наверняка вспомнил 1937 год. Средством для подготовки страны к войне хозяин сделал тогда террор. И вот он снова заговорил о войне. Значит, впереди новое усмирение? Большая кровь?» Молотов испугался за себя.